Глава 6. Нескончаемый день. Организм уже чувствовал усталость, но день даже и не собирался клониться к закату. Мы с Кнопкой перебрались ближе к центру, потому как с окраины в унылый город тянулось все больше и больше народу. Трофеи с той самой пятерки принесли нам не так уж и много богатства. Копье мы оставили там, во дворе с мертвыми ребятами. Но вот затупил я, пока наслаждался видами крови, забыл подобрать годный предмет, да и пес с ним, все равно пользоваться толком не умею. Рюкзаки выпотрошили на полу в прихожей, и единственными полезными предметами оказались 3 печенья, 8 ингаляторов и какая-то таблетка. Система про нее сказала следующее. Малая пилюля противоядия выводит из организма все известные яды и токсины. Для использования положите таблетку под язык. Яды? Ну вообще отлично. Только этого дерьма нам не хватало. С другой стороны, а чего еще ожидать от такого мероприятия, как турнир, где каждый друг другу лютый враг? А ведь организаторы молодцы. Создали все условия, чтобы мы безжалостно крошили ближнего. И это еще только самое начало. Очень многие с трудом перешагивают психологический порог убийства. Пока у меня в этом плане преимущество, но вскоре оно сойдет на нет, как только люди распробуют смерть на вкус. «Предлагаю взять по паре часов на сон», – решился я, когда мы в очередной раз использовали по ингалятору. «Я дежурю первым, потом тебя пну». «Грубый ты кот и неженственный», пробормотала Кнопка, устраиваясь на диване. «Но мне это даже нравится. В моем мире мужчины давно выглядят как капризные, женоподобные. Не знаю даже, как назвать. А ты не такой». «Могу тебя успокоить», усмехнулся я. «У нас тоже таких хватает. Спи, пока есть возможность. Время идет». «Угу», буркнула та и свернулась калачиком. «Милая, хорошая девчонка. Зачем она подписалась на это дерьмо, не понимаю. Ей бы замуж выйти, детей рожать. Возраст самый подходящий, так нет же. Полезла в какой-то турнир. Ради чего? Ведь итог у нее один. Подохнет рано или поздно. Если не от монстров, так от людей. А то еще чего доброго, я сам ей горло перережу». Некоторое время я смотрел на ее красивое лицо, представлял, как она нянчит малыша, кормит его грудью. От этих мыслей в груди растекалось тепло, и я не удержался, погладил девушку по мягким волосам. «Красивая! У меня таких, наверное, никогда не было!» Пока она мирно сопела, я времени даром не терял и принялся изучать статистику. Очков опыта оставалось 8. Копить их особого смысла я не видел, а вот понять, что, куда и зачем, следовало давно. Мне открылась еще одна интересная функция. Может быть, это произошло из-за единички на интеллект, но, скорее всего, она существовала и до этого. Получилось это совершенно случайно. Я произнес вслух «сила» и задумался над тем, сколько единиц опыта на нее перенести. Через пару секунд меню перед глазами сменилось, чтобы дать мне возможность ознакомиться с информацией. Сила. Навык силы дает вам возможность переносить больше веса. Каждая единица опыта, перенесенная на силу, позволяет поднять на 10 кг больше. Сила также сказывается на физической атаке. Чем выше ее параметры, тем больше урона вы можете нанести врагу. Сила прекрасно работает в паре с выносливостью. Интересно. Это точно не лишние знания. И почему я не догадался сделать такое раньше? Пожалуй, стоит изучить каждую характеристику, чтобы понять для себя то, как лучше развиваться. Ловкость. Навык ловкости позволит вам двигаться быстрее, прыгать выше. Также ловкость поможет вам парировать удары противника и прямым образом повлияет на вашу защиту. Ловкость прекрасно работает в паре с интеллектом. Тоже неплохой навык. Даже не знаю, лучше он или хуже силы. Хотя сравнивать их все равно, что ужасы и комедию. Даже если оба фильма будут прекрасны, то их жанры слишком противоположны и призваны вызывать разные эмоции. Так, что у нас там дальше? Выносливость. Этот навык позволит вам двигаться без усталости. Каждая единица опыта продлит вашу бодрость на 1 час. Вы сможете дольше бегать, дольше драться, дольше не спать. Выносливость также даст вам прибавку к здоровью и позволит не обращать внимания на мелкие раны и порезы. Выносливость прекрасно работает в паре с силой. Так, вот последний пункт про здоровье очень полезный. Хрен его знает, как оно дальше пойдет. И что вообще означает «прекрасно работает в паре»? Как работает, что дает? Неужели нельзя более подробно и доходчиво объяснить? Ладно, что там осталось? Интеллект? Интеллект. Этот навык позволит вам наилучшим образом понять окружающий мир. Прекрасно работает в паре с ловкостью. Мать вашу, и это все? Да может мне насрать на этот мир, а то и на все окружающее вместе взятое. Нет, ну реально бесит. Казалось бы, только нашел что-то полезное, как на тебе. Очередные обрывки знаний. Думай, что хочешь, живи, как знаешь. С превеликим удовольствием выпустил бы кишки этому гению, чтоб его самого сюда запихали, стерли память, и пусть думает, куда и чего пихать, козлина. Так, по идее, у меня 8 очков опыта. Можно распределить на каждый навык по 2, и даже единичка останется для знания крови. Или лучше развивать определенные навыки, например, интеллект и ловкость, тогда я стану практически неуловим, хотя... Блин, здоровье тоже вещь необходимая. Все же под раздачу попадать приходится часто. Вот сейчас, к примеру, ярко-зеленая полоска стала желтой, но хоть не убавилась. Или она не убавляется, а просто меняет свой цвет. Тоже, кстати, момент не очень понятный. Но, видимо, так и есть, потому что самочувствие оставляет желать лучшего. Постоянно отдают болью раны, хоть они и зажили, но неприятные ощущения не прошли. Возможно, печенье исправит ситуацию, но жалко, блин. Кровь не хлещет, в глазах не темнеет. Смысл тратить ценный ресурс, если впереди ожидает еще целая куча неприятностей. В последнем я вообще не сомневался. Люди все прибывают и прибывают. У нас, конечно, есть преимущество. Уровень подняли, очки опыта заработали. Но мы устали, и это явно ощущается. Опять же, неизвестно, если в меня пуля попадет, как на это отреагирует тело, так же, как на нулевом уровне или иначе. Если шансы подохнуть в этом плане равны, то в чем смысл статистики? Интеллект плюс 2. Цифра перескочила, и теперь этот навык стал равен 3. Ловкость плюс 3. То же самое произошло и с этим параметром. Так, теперь что? оставшиеся 3 очка на выносливость или как? Знание крови плюс 1, сила плюс 1, выносливость плюс 1. Выдохнул я подряд. Ну вот, теперь поздно о чем-либо жалеть. Обмену и возврату характеристика не подлежит. Я осмотрел то, что получилось, и мне в общем и целом понравилось. Уровень 4. Прогресс. 1090 из 1600. Сила 1. Ловкость 3. Выносливость 1. Интеллект 3. Знание крови 1. Ну, посмотрим, насколько я теперь стану быстрее, сильнее и умнее. Надеюсь, это даст плюсы. Захотелось поскорее опробовать приобретенные навыки и сравнить с тем, что я имел до них. Но спешить на самом деле не стоит. Наверняка такая возможность сама скоро подвернется. Так, судя по таймеру, кнопке осталось спать еще полчаса. А мне чем заняться? За время моего дежурства под окнами дважды проходили небольшие группы людей. Первый раз трое, второй раз пара. На наше убежище они не обратили никакого внимания, но это и не удивительно. Мы выбрали самый ветхий дом. Надеяться на то, что здесь получится отыскать что-то полезное, глупо. Даже этот диван пришлось притащить сюда из соседнего здания, как и стул, на котором я сейчас сижу. Зато посторонние сюда даже не смотрят, на что, собственно, и делался расчет. От нечего делать, я подкидывал в руке нож. Тот крутился в воздухе, но каждый раз ложился рукояткой в ладонь, независимо от количества оборотов. Я даже поймал себя на мысли, что не особо контролирую ситуацию. Чаще смотрю в окно, чем на вращение оружия. Значит, работают циферки. И довольно неплохо. «Эй!» – пнул я ногой девушку. «Подъем, рота!» Она заворочилась, что-то пробормотала во сне, но глаза так и не открыла. Пришлось повторить процедуру и снова толкнуть ее в мягкий зад. «Блин, вот почему ты такой урод, а?» Сонным хриплым голосом поинтересовалась она. «Я же девочка, неужели нельзя как-то понежнее?» Она села на диван и посмотрела на меня с осуждением из-под растрепанных волос. Личико хоть и сонное, помятое, но от этого еще более симпатичное. Какое-то настоящее, что ли. «Это я специально», – ухмыльнулся я. «Внутри очень мягкий и пушистый». «Мудак ты внутри и скотина», – пробормотала она. «Будешь спать?» «Ну, если ты поднимешь свою симпатичную попку с лежака, то обязательно буду», – ответил я. «Давай, шевелись, брысь на стул». «Хоть попу оценил, и то хорошо», – улыбнулась та. «Выходит, не такой уж ты и конченый». «Так, спокойно», – расставил я границы. «Если проснусь со спущенными штанами и изнасилованный, то я знаю, кого в этом винить. Прошу занести в протокол». «Очень смешно», – скорчила рожицу кнопка. «Все, спи уже, время уходит». Дважды просить меня не пришлось. Едва закрыл глаза, как почти сразу провалился в сон. Девушка еще что-то бормотала и копошилась, но все это быстро удалялось, чтобы в конце концов пропасть из внимания. Я бежал. В голове четко сформирована мысль, что меня преследуют, но кто? За какие грехи? Словно демоны из преисподней, человеческие силуэты мелькали за спиной, я слышал их тяжелое злобное дыхание. Они хотят меня убить. Откуда это понимание, я не знал, но понимал, если не убегу, смерть. Ветки хлещут по лицу. Откуда они здесь, в центре огромного мегаполиса? Стоп. Я, наконец, замер и осмотрелся. За мной уже не гонятся. Нет никого за спиной. Почему такие липкие руки? Это что, кровь? Я весь в крови с головы до ног. Она стекает по моему телу густыми потоками, словно сгущенка, и скапливается под ногами. Лужа становится все больше и больше, и вот я стою посреди леса, уже по колено погруженный в кровь, а она все прибывает. Да откуда ее столько? Что происходит? Она что, сочится из моих пор? О боже! Кровь уже достигла подбородка. Нужно выбираться отсюда. Пробую плыть, но ничего не выходит. Она слишком густая, слишком вязкая. Я не могу больше дышать. Рот открывается в немом крике, но звука нет. Хлесткий удар по щеке моментально подбросил меня на скрипнувшем диване. Краем глаза замечаю человека, что склонился надо мной, и ни секунды не сомневаясь в правильности своего решения, я ловким змеиным движением выкручиваюсь с дивана, чтобы очутиться за его спиной. Шея сама легла в локтевой сгиб, и худенькое легкое тельце затрепыхалось в захвате. Только спустя пару ударов сердца я вдруг понял, что пытаюсь придушить кнопку. Ослабляю захват и толкаю девушку на пыльные подушки дивана. «Дурак, что ли?» – хриплым голосом, пытаясь откашляться через каждое слово, спросила она. «Извини», – искренне повинился я, – «сон дурной приснился». «Ты орал, как ненормальный», – произнесла кнопка. «Я решила тебя разбудить, но ты не реагировал, вот я и...» «Спасибо», – тяжело вздохнул я. «Ладно, что у нас на завтрак?» «Какой еще завтрак?» – растерялась девушка. «Когда люди просыпаются, они едят и называют это завтрак», – терпеливо объяснил я. «Вот только я его что-то не наблюдаю». «Я тебе что, прислуга?» – фыркнула кнопка. «Ладно, я тебе тоже так отвечать буду», – прищурился я и покачал головой. «Попросишь чего-нибудь». «Да ладно, что ты начинаешь-то сразу?» Тут же включила заднюю девушка. «Ну хочешь, я тебе бутерброд с тушенкой сделаю? У меня хлеб даже есть. Нашла в этих вещах». «Все, не нужны мне твои подачки», продолжил откровенно издеваться я. «Даже непонятно, как она до сих пор этого не заметила. Я все понял. Нашей дружбе конец». «Ты сейчас издеваешься надо мной, что ли?» Внезапно что-то заподозрила та. «Ну, вообще-то да». Криво ухмыльнулся я. «Гони обещанный бутерброд, и ты прощена». «А вот хрен тебе теперь», – показала мне язык девушка, но в рюкзак полезла. «Сейчас себе сделаю, а ты ходи голодным, бывший друг». «Я сильнее, все равно отниму», – пожал я плечами. «На вот, хлеба хоть нарежь, силач», – усмехнулась она и бросила в меня им. Внутри оказался довольно мягкий белый прямоугольной формы. Странно, никогда такого не видел. Обычно в буханках производят только ржаной, то есть черный. Хотя какая разница? Все вокруг похоже на бред. Так почему бы белому хлебу не выглядеть так? Надорвав пакет, я ехидно улыбнулся, так как внутри находились аккуратно порезанные куски. «На!» «Я свою часть работы выполнил», – протянул я кнопке пакет. «Блин, кофейку бы сейчас или чаю?» «Размечтался», – ответила та. «Радуйся, что здесь хоть вода есть». «Да уж, с запасами в этой локации совсем туго», – вздохнул я. «Народ прибывает, скоро здесь будет совсем не продохнуть. Что вообще нужно, чтобы перейти на другую стадию?» «Понятия не имею», – пожала плечами кнопка. «Может, уровня определенного достичь, может, прийти куда-нибудь». «Пора уже призадуматься над этим вопросом», – сказал я и схватил первый готовый бутерброд. «Я вот чего спросить тебя хотел». «Так спроси», – разрешила девушка. «Ты мне запретила ту девчонку трахать, почему?» – склонив голову на бок, поинтересовался я. «Да потому что она уродка, а я красивая», – фыркнула та. «Меня ты не хочешь, а ее значит, да?» Так, спокойно. Выставил я руки вперед. Никого я не хочу. Это было чистой воды любопытство. Да все с тобой понятно, отмахнулась кнопка. Извращенец ты и есть. Сама такая. В тон ей махнул я рукой. Ладно, нужно что-то решать. Сидеть на одном месте смысла нет, только ингаляторы тратить. Кстати, заметила, что за время сна индикатор здоровья вновь позеленел. Так оно и понятно, кивнула кнопка. Когда ешь или спишь, здоровье регенерирует. Полезные сведения, произнес я, затолкал остатки бутерброда в рот и поднялся на ноги. Через некоторое время мы, постоянно озираясь по сторонам, продвигались все дальше и дальше к центру. Химеры стали попадаться все чаще, и теперь мы больше не избегали столкновения с ними. Вот только после улучшения характеристики поднятия уровня неразвитые чудовища старались побыстрее свалить с нашего пути. За одной такой пришлось даже побегать. Однако и толку с них уже не было. Все химеры, которые даже хвоста не отрастили, давали лишь единичку прогресса, и узелки с них больше не падали. С более развитыми тварями сталкивались реже. Биться с ними немного сложнее, зато профит гораздо выше. Мы разработали довольно неплохую тактику. Кнопка чаще всего пряталась за поворотом, а я выманивал на нее монстров. Иногда получалось завалить их самому с первого удара, но чаще всего даже с пробитым черепом они не подыхали и начинали преследовать своего обидчика, то есть меня. Таким образом, я и выманивал их под удар кнопки. Получилось довольно сносно. Прогресс шел обоим почти в равной степени, и вскоре мой уровень вырос до 5, предоставив мне тем самым еще 5 очков опыта. Зато для того, чтобы добраться до 6, мне уже необходимо получить 3200 очков прогресса, а он даже и не думал теперь литься сотнями. Максимальный уровень химер достигал 3, и теперь я имел с них всего по 10 единиц прогресса. За первый и второй уровень падала всего единичка, а более сильного противника все не попадалось. Вскоре и кнопка сравнялась уровнем с моим и точно так же перестала получать весомые цифры за убийство противника. Плюсом было лишь то, что иногда нам выпадали узелки с дополнительными вкусняшками, но их тоже удавалось получать все реже и реже. В итоге мы были вынуждены оставить это занятие и придумывать, где заполучить более сильного противника, иначе мы рискуем целыми днями лупить химер, ничего не получая взамен, а ингаляторы все еще расходуются раз в 4 часа. Никакие характеристики и навыки не влияют на этот таймер. День, к слову, все так же в самом разгаре. И непонятно, закончится он когда-нибудь или нет. Я склонен думать, что нет. Уже несколько раз я замерял тень и ее положение, но еще ни разу не заметил, чтобы она сместилась хоть на миллиметр. Посему, выходит, мы застряли в дне сурка. «Что-то мне подсказывает, химер старше 5 уровня нам не найти». Очищая гвоздодер от кусков прилипшего мяса и мышиной шерсти, произнесла кнопка. А такую мы встретили лишь раз на стадионе в качестве босса. На улицах вообще только тройки бегают. «Что предлагаешь?» – спросил я, подтачивая топор куском от наждачного круга. «Думаю, пора переходить на людей», – вздохнула она. «Другого способа, чтобы развиться, здесь больше не будет, я уверена. Мы уже часов 8 монстров лупим и всего раз 10 на 4 нарвались». «Ты вообще себя слышишь?» – усмехнулся я. «Вся, значит, такая правильная и приличная, предлагаешь геноцид устроить, а я, по-твоему, маньяк?» «Не хочешь, значит, не будем», – спокойно отреагировала та. «Чего сразу не хочешь-то?» – возмутился я. «Я такого не говорил». «Ну вот», – Тут же кивнула девушка. «Маньяк есть. Я-то, может, в шутку предложила, а ты весь сразу заёрзал». «Ой, ну тебя!» – отмахнулся я и снова заскоблил камнем по топору. «Опа!» – раздался довольный возглас сзади. «Кнут, смотри, какая краля! Э, кавалер, не уступишь дамочку на пару палок свободного времени?» «И откуда вы только такие беретесь?» – вздохнул я и поднялся на ноги, перехватив топор удобнее. «Чё?» – с нескрываемой угрозой поинтересовался представитель дворового быдла. «Ты чё, ёпт, зажал?» Эти двое даже здесь смогли отыскать спортивные костюмы и кепки. Один даже туфли под все это дело нацепил. Я уж думал, что такая мода давным-давно себя изжила, однако ошибался. «У вас, господа, не совсем верная постановка вопроса», – вежливо произнес я. «Не стоит заранее включать в него намек на отрицательный ответ, если не желаете получить отказа». «Чё?» – вылупил глаза самый разговорчивый из них, а точнее единственный, кто пока издавал звуки. Второй представитель гоп-компании присутствовал молча, лишь сурово хмурил брови. «Слышь, Кнут, он, кажется, борзеет», – тем временем совершенно нелогично продолжил первый. «Ты чё, ёпт, бессмертный?» «Кот, да вынеси ты этих придурков», – возмутилась Кнопка. «У меня от их тупости зубы сводит уже». «Извините, господа, дама просит», – слегка склонил я голову и вдруг резко метнул топор. Тот сделал в воздухе неполный оборот и тыльной стороной ударил в лицо молчаливого парня. Не знаю почему, но я посчитал его наиболее опасным. Тот сразу присел на корточки и схватился ладонями за лицо, а по рукам обильно бежала кровь из разбитого носа. На несколько секунд его можно больше не воспринимать как опасность. Первый тут же выхватил нож и, слегка присев, принялся перекидывать его из одной руки в другую. «Но чё, сука, нет больше топорика, а?» – ехидным голосом поинтересовался он и сделал первый выпад. «Да, топорика больше нет, но присутствует ножичек побольше твоего». В тот момент, пока его рука с ножом стремилась к моему животу, я слегка повернул корпус, пропуская его мимо, слегка скользнул назад и рубанул по запястью мачете. Вообще, я хотел, чтобы получилось красиво. Все же перед девушкой стараюсь не просто так, но вместо того, чтобы отсечь кисть полностью, мачете лишь прорубила часть связок и сломала кости, и теперь рука осталась мотаться на куске кожи, обнажив осколки костей. Нож выпал из утративших удерживать что-либо пальцев, а округу огласил крик боли. Теперь второй уселся на корточки, прижимая кровоточащий обрубок к животу. Я же, не останавливаясь, со всего размаха опустил мачете на голову Кнуту, но, к моему удивлению, не смог пробить кость, однако очень хорошо разрубил кожу. Парень резко вскочил, сделал несколько шагов назад и рухнул на задницу. Кровь из раны на голове заливала лицо, превращая его в жуткую маску, но именно ее вид пробудил во мне задремавший ненадолго азарт. Я с хищной улыбкой приблизился к сидящему на заднице противнику и наотмашь рубанул его по лицу. В отличие от своего орущего приятеля, этот продолжал сносить побои молча, а мне так не нравится. Я хочу видеть ужас, хочу слышать крик, полный отчаяния и боли. Сзади раздался глухой металлический стук, затем еще и еще, пока крик не затих и не превратился в хриплый стон. А мой противник все так же молча смотрел на меня глазами полными ужаса и попытался прикрыться от очередного удара, вытянутой вперед рукой. Я почувствовал, как лезвие мачете заскоблило по кости, боль наверняка адская, но почему он молчит? Наношу еще несколько ударов по плечам, мясо разрубает с противным чавкающим звуком. Уже невозможно узнать человека в этом залитом кровью куске мяса, но он упорно не хочет кричать. «Да что ты над ним издеваешься-то?» – оттолкнула меня в сторону кнопка и с размаха опустила ему на голову гвоздодер. Снова раздался этот глухой стук, который повторился несколько раз, пока звук не сменился хрустом. Парень свалился, задергал ногами, а девушка склонилась над ним и еще несколько раз добавила ему железкой по черепу. Она успокоилась сразу, как только перед глазами всплыла надпись с указанием статистики полученного прогресса. «Да что с тобой не так?» – затрясла она меня за плечи. «Отчего он молчит постоянно?» – попробовал оправдаться я. «Он должен кричать, мне так не нравится! Почему он молчит? Ему разве не больно?» «Я поняла, ладно», – произнесла кнопка и вытерла кровь с моего лица. «Все, успокойся, хватит!» Она взяла меня за щеки и посмотрела прямо в глаза. Я чувствовал ее горячее дыхание, видел слегка приоткрытые губы, еще немного, и вцепится в меня поцелуем. «Сколько прогресса хапнуло!» Одной своей фразой я моментально сбил весь романтичный настрой. «Блин, вот какой же ты все-таки!» – вздохнула кнопка. «Все, не подходи больше ко мне!» «Не больно-то и хотелось!» – пожал я плечами. «Это ты озабоченная постоянно!» «А ты придурок!» – огрызнулась та. «Маньяк, псих и придурок!» «Интересно!» «Откуда такие персонажи здесь взялись?» Проигнорировав гнев кнопки, продолжил я осмотр тел. «Странно, даже рюкзаков при них нет». «Как нет?» – подошла ко мне девушка. «Вот так?» – пожал я плечами. «Сама посмотри. Так сколько прогресса хапнула?» «Ой, да ладно!» – отмахнулась та. «Что-то в районе десятки с каждого. Это же нулевки похоже». «Вот и я так думаю, нулевки», – согласился я. «Но наехали так, будто уже до десятого раскачались. Странно все это». «По-моему, у тебя паранойя», – пожала плечами кнопка. «Обычное быдло, привыкли себя везде так вести, а мозгов так и не нажили». «Может, ты и права», – почесал подбородок я. «Но почему этот молчал?» «Откуда я знаю, может, он не мой?» предположила девушка. «Тогда как он себе имя присвоил?» повернулся к ней я. «Как собирался опыт распределять?» «Да что ты к нему пристал?» никак не хотела понять кнопка. «Все, он уже покойник, отстань от него». «Нет, странно все это», вздохнул я, но все же прислушался к ее совету. «Ладно, пошли людей искать или других, более сильных противников». Интерлюдия вторая. «Как думаешь, Абадон, мы нашли его?» – спросил мужчина в пыльном камуфляже. «Я не знаю, Клаус», – пожал плечами его собеседник. «Ты главный, тебе решать». «Я думаю, это он», – немного помолчав, произнес первый мужчина. «Ты же слышал, как он разговаривал с той девчонкой. Ему необходимо, чтобы жертва кричала». «Да, я слышал это», – подтвердил Абадон, – «но он уже третий кандидат. Может быть, пора показать их заказчику?» «Нет, рано», – покачал головой Клаус. «Нужно убедиться, знать наверняка. Ты сможешь создать еще одного молчаливого голема?» «Не сейчас», – отрицательно ответил Абадон. «Силы на исходе, и кровь опять нужна». «Ну, насчет последнего, это я тебе обеспечу», – хищно оскалился собеседник. Ладно, отдыхай. И постарайся мне слепить симпатичную девчонку, а не пару отбросов из гетто-района». «Это не так просто», – ответил тот. «Пол все еще выбирается рандомно, но я постараюсь, Клаус, сильно постараюсь. Слушай, а зачем он ему, а?» «А это не нашего ума дело, Абадон», – строго ответил тот. «Нам нужно победить в турнире. Я надеюсь, ты понимаешь, что стоит на кону». «Ну, конечно, я знаю», – спокойно ответил он. «В таком случае делай, что тебе говорят, и не задавай лишних вопросов», – раздраженно бросил Клаус. «Дольше проживешь».